В уезде Мусан, провинции Северной Хамгён, в разгаре идет кампания за устранение последствий от наводнения. Войной народной армии, прибывшие на место по приказу верховного главнокомандующего Ким Чен Ына, восстановили автодорогу на многих участках, снеся грунт и грязь в десятки тысяч кубометров. Они за день справились с закладкой фундамента многих жилищ. День за днем расширяются их трудовые достижения. Коллектив Сталелитейного объединения Чулима каждый день на 120% выполняет план производства стали ради скорейшего восстановления пострадавших от катаклизма северных районов провинции Северной Хамгён. Коллектив Нампосского порта и трудящиеся города Нампо своей самоотверженной борьбой отправили на север страной судно с цементом.